Позвонив в дверь, я гадала, насколько мне повезет и кто откроет. Если сама девица, то я легко припугну ее, а потом мы вместе отыщем Данилу, который по логике должен быть с ней. В случае, если на пороге окажется кто-то из домочадцев, можно будет попытаться выяснить, где пропадает их дочурка. Высокий мужчина в спортивном костюме открыл дверь и с любопытством на меня уставился. От него исходил устойчивый запах лука, который удивительно подходил его редкой шевелюре и красному носу. Образ традиционного отца семейства был налицо. «Здравствуйте! Мне бы хотелось видеть вашу дочь!» – сразу объяснила я цель своего появления. «Кристину?» «Да, наверное». Я вдруг сообразила, что у него может быть не одна дочь, а имя подружки Данилы мне неизвестно. «Ее сейчас нет, но она скоро должна прийти. У нее еще уроки. Вы со школы?» А вот и не угадал, захотелось выпалить мне. Но ситуация была совершенно неподходящей. Теперь нужно сориентироваться и придумать способ задержаться в квартире, чтобы встретить нужную мне девицу. «Вы разрешите мне пройти?» Не отвечая на вопрос, произнесла я приторным голосом и лучезарно улыбнулась хозяину дома. Моя приветливость сработала, и меня пригласили войти. В квартире стоял все тот же стойкий запах лука. «Может быть, они лечатся от цинги?» – посетила меня невероятная мысль. «Хотите поужинать с нами?» Отец семейства взволнованно на меня смотрел, не вполне понимая, зачем я здесь и вообще кто такая. «Я варю очень-очень вкусный луковый суп. Девочки его очень любят», – добавил он. Теперь причина зловония стала совершенно очевидна, и я поняла, что скоро запах этот не пройдет, а посему следует приспосабливаться и дышать ртом, дабы напрочь не лишиться обоняния от столь ароматного супа. «Нет-нет», – решительно запротестовала я. «К сожалению, мне ни в коем случае нельзя лук. Аллергия!» Скорбное выражение лица было призвано уверить Краснова в нереальности его планов накормить меня отвратительно пахнущим варевом. «А как же тогда запах? Может, форточку открыть?» Волновался хозяин. «Пожалуйста, если это вас не затруднит!» В замочной скважине повернулся ключ, и в квартиру вошла невысокая худенькая девчушка, с порога заявившая отцу. «Это чем ты тут воздух так портишь?» Мужчина густо покраснел. Видимо, не ожидал, что дочь так легко уронит его авторитет. А потом торопливо произнес. «К тебе пришли, между прочим, из школы. Неужели натворила что-нибудь опять?» Девочка бросила на меня быстрый взгляд и недоуменно пожала плечами. «Ничего такого в последние дни не припомню. В конце концов, я обещала не ругаться с Кириллом, поэтому...» «Может быть, мы поговорим с тобой одни?» Я постаралась увести Кристину в комнату, пока не выяснилось, что к школе я ровным счетом никакого отношения не имею. «Пойдемте в комнату!» Девочка равнодушно пожала плечами. Отец семейства смотрел нам вслед, пока дочурка не хлопнула дверью. В комнате она уселась на кровать, предложив мне кресло рядом с фортепиано. «Вы не из школы! Я вас там не видела!» «Правильно. Но тем не менее дело у меня к тебе есть. Думаю, что родителей не стоит вмешивать, пока можно разобраться самим. Правда?» Она согласно кивнула. «Мне нужно знать, где твоя сестра. Положение на самом деле очень серьезное. И если ты мне не поможешь...» «Она со своим дружком. Кстати, скоро они придут. Карина должна собрать вещи. Они улетают в Берлин. Может, даже насовсем?» «Так вчера сказал Дэн». «Данила?» – поправила я. «Ага». «Значит, он был вчера у вас?» «Ага. Предложение делал». «Хорошо. Теперь вся комната моей будет». Проблемы жилплощади девицы меня совершенно не интересовали. А вот тот факт, что ее сестра уезжает вместе с Климентовым, да еще и в качестве его невесты, представлял практическую ценность. «Как скоро они появятся?» «А вам зачем? Вы его сестра?» Решив не вдаваться в подробности, Я на всякий случай кивнула. «Дэн сказал, что вы очень злая и не хотите, чтобы он на Карине женился. Почему? Она хорошая!» Кристина внимательно рассматривала меня. Под ее пристальным взглядом было очень неуютно. Хотелось отвернуться или уйти. А еще руки чесались кинуть кости и выяснить, чем все дело кончится, если кончится вообще. Звонок в дверь отвлек девочку от рассуждений по поводу сестры Данилы. Скорее всего, пришла парочка, которую я так ждала. Карина помчалась открывать дверь, а я двинулась за ней следом, потому как, если она успеет сообщить, что пришла злобная сестра Данилы, которая не желает счастья молодым, эти самые молодые могут благополучно смыться куда-нибудь, а я останусь, как говорится, с носом. Я уже практически не обращала внимания на ароматы, разносившиеся по квартире из кухни, и постаралась как можно незаметнее достать наручники из сумки. Они предназначались Даниле. Какая-то странная уверенность в том, что никто не сможет мне сейчас помешать, подняла настроение. Все должно решиться именно сейчас и не часом позже. По-другому просто не должно быть. Краснов вышел из кухни, тоже собираясь открыть дверь, но дочь его опередила. Да, собственно, и я тоже, потому что смогла протиснуться между ним и открывающейся дверью. Идеальная позиция для наступления. Из меня наверняка получился бы неплохой полководец. Еще немного практики, и можно будет сдавать экзамен хоть самому Суворову. На пороге действительно стояли Климентов и его красноволосая подруга. Увидев меня, оба от неожиданности застыли на месте. «Данила, а я вас очень давно и долго жду», – произнесла я, ловко щелкнув наручниками. «Ну, не дельца, а просто американский фильм с традиционным хэппи-эндом». Пойманный преступник сейчас делает чистосердечное признание и добровольно направится в тюрьму. «Не трогайте его!» – вдруг вскрикнула красноволосая, которую, как теперь выяснилось, звали Карина. «Зачем наручники?» «Это Данила тебе, наверное, потом объяснит. Время у него еще будет». Не обращая внимания на ошарашенные лица Кристины и отца семейства, приготовившего невероятно ароматный суп, я вывела Климентова на лестницу и слегка подтолкнула вниз. Сам идти он явно не собирался. «Ты знаешь, зачем я тебя искала, и теперь у тебя есть выбор. Рассказывать все самому, как было, или мы с подполковником Кирьяновым будем восстанавливать цепь событий на суде. Время на размышления тоже имеется, но лучше отвечать сразу». «Зачем вы его уводите? Он ни в чем не виноват! А какое право вы имеете?» Позади Карина уже срывалась на крик, и ее состояние все больше и больше напоминало истерику. Даже странно, подумала я. Неужели он не посвятил ее в свои планы? Обычно те, кто собирается пожениться, ничего не скрывают друг от друга. «Вас я попрошу позвонить мне через час вот по этому телефону». Я протянула девушке свою визитку. Либо она мне сама поможет, выступив в качестве свидетеля, либо придется пригрозить Даниле приличным сроком, и ей будет некуда деваться. Расчет довольно простой, но чаще всего срабатывают именно такие. Бабульки проводили нас с благоговением во взгляде. Никогда не думала, что наручники действуют столь устрашающе и дисциплинирующе на простых граждан. «Где тебе лучше говорить? В машине, у меня дома или в отделении милиции. Сегодня у меня прекрасное настроение, и я склонна делать людям приятное. Поэтому и предлагаю выбор». Такое начало порядком удивило Данилу. Конечно, не каждый день сталкиваются с подобным добрым отношением. А Климентов хорошего теперь долго не увидит. В конце концов, за ним преднамеренное убийство, кража ценностей, соучастие в изготовлении подделок. Для молодого парня список слишком уж внушительный. Ни с каким адвокатом не выпутаться. «Ну так что решил?» «Я не знаю, зачем вы надели на меня наручники. Я никогда не видел вас раньше. И более того, понятия не имею, кто вы и какой интерес представляет для вас моя персона». Разговор обещал быть интересным. Я пожалела, что оставила в бардачке свой диктофон. Сейчас он был бы весьма кстати. Неизвестно, что выкинет Климентов дальше. Но было бы неплохо, если бы я все смогла зафиксировать. Совершенно очевидно, что просто так я с ним не разделаюсь. А вот и не угадал. Если хочешь, я тебе даже напомню, когда мы встречались. А было это совсем недавно, в квартире Нины Сергеевны, которую ты потом поджег. Вспоминаешь? В ответ Климентов спокойным голосом сказал. Я не знаю, откуда вам стало известно, что квартира, где я жил, горела. Но даже этот факт вовсе не говорит о том, что мы знакомы, и тем более не говорит о том, что я поджег собственную квартиру. Это вообще совершенно дикое заявление, не имеющее под собой реальных оснований. Да уж, не глупый мальчик, не сдается просто так. Честно говоря, меня почему-то восхитило его спокойствие, которое пришло на смену тому изумлению, которое отразилось на его лице, когда я предложила ему выбор места беседы. «А почему тогда ты пошел со мной?» «Тоже странный вопрос. Впрочем, вы все такие задаете. Интересно, как, по-вашему, я мог не пойти, если вы меня наручниками к себе пристегнули? Мы бы просто устроили свалку на площадке. Вам так не кажется?» Мы сели в машину. Я повернула ключ зажигания и тронулась с места, заодно пытаясь выиграть время. Климентов явно одерживал верх в словесной перепалке, что меня начинало раздражать. Плавно повернув из арки в переулок, а потом на главную дорогу, я, окинув своего пленника взглядом, в котором при всем желании невозможно было прочитать ничего хорошего, продолжила. «Тогда попробуй объяснить мне, почему твоя подруга так убивалась? Или тебя разыскивают по подозрению сразу в нескольких преступлениях? А что должна делать девушка, друга которой уводят в наручниках неизвестная дама, когда непонятно, чем все закончится? На мой взгляд, реакция совершенно адекватная. А вам, собственно, что так не понравилось?» «Если перечислять действительно все, то на это уйдет очень много времени. Так что ограничусь двумя-тремя фактами. Факт первый. Ты украл бронзовую статуэтку древнерусской богини Мары. Факт второй. Убийство Гробовского, которое ты совершил. Факт третий. Ты чуть не сжег меня в своей комнате. Пока это самое основное. Есть возражения?» «Да, и очень много. Я ничего не крал, никого не убивал и вас не поджигал». Теперь все больше походило на работу следователя с упрямым подозреваемым, вина которого абсолютно очевидна, но пока не доказана. Поразмыслив, я решила ехать к Кире, но какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что нужно попытаться справиться самой. Разумеется, отделение милиции парня напугает. Оно пугает практически всех, даже тех, кто там работает. Уж одним видом своих коридоров, где со стен смотрят отвратительные физиономии, а с потолка обрушиваются лепешки штукатурки. Если бы я с самого начала договорилась приехать в отделение и провести допрос сначала в одиночку, а уже потом, в случае моей неудачи, подключается Кире, тогда можно было бы попробовать. А так? Вероятность 50/50 меня не устраивала еще и потому, что если меня все же постигнет неудача, я попросту упущу великолепный шанс. Следовательно, нужно для начала попробовать еще что-то. Я решительно свернула на перекрестке налево, не перестроившись заранее, и агрессивно настроенный тип за рулем красной десятки что-то прошипел мне вслед. «А вы далеко не профессиональный водитель», – нахально заметил Климентов. «Действительно! Женщинам на дороге не место!» «Сказала бы я, где место тебе!» — произнесла я таким ядовитым тоном, что он осекся на полуслове. «Но думаю, что это буду не я, а судья или соседи по камере!» Странно, но на него это все же подействовало. Может быть, устал храбриться? Или упоминание о тюрьме как о справедливом наказании за содеянное влияет подобным образом? Неважно. Сейчас я уяснила для себя главное. Данила боится тюрьмы, как черт ладана. Так что давить следует именно на это. Понимаешь? Я спокойно вела машину и старалась говорить как можно более безразлично. То, что ты совершил все эти преступления, а кроме того занимался подделкой предметов старины вместе с Гробовским, мне доказать совершенно несложно. У меня столько улик, что я могу просто поплевывать в потолок, пока их кто-то вместо меня будет представлять в суде. Он напрягся, что я сразу почувствовала, и потому продолжала в том же духе. Но я могу это не делать. Есть такие вещи, где сферы интересов людей пересекаются, и тогда они начинают искать компромисс. Тебе не кажется, что наша ситуация именно такая? Климента все так же напряженно молчал. Я тоже сделала паузу. Пусть парень поволнуется. У меня даже появилась безжалостная мысль проехать мимо тюрьмы. Конечно, приличный будет трюк, но дело того стоило. Только это должно быть не показательное выступление, а настоящая инсценировка, иначе затея яйца выеденного не будет стоить. Пытаясь сообразить, кого из моих знакомых можно втянуть сейчас в мою игру, я пришла к выводу, что кроме Ленки меня сейчас никто не выручит. Я достала сотовый и набрала ее номер. «Алло!» – раздался в трубке нормальный Ленкин голос, без намеков на простуду. «Будьте добры!» – заговорила я отстраненно. «Передайте Елене Константиновне, что встреча не отменяется, а переносится на 40 минут или на час. Пусть она меня подождет». «Ты что, совсем с ума сошла?» – поинтересовалась она, абсолютно ошалев еще от того, что я назвала вовсе не ее отчество. «Говорит Иванова по вопросу о предварительном задержании. Она обещала рассмотреть мое дело сразу», – продолжала я, не обращая внимания на Ленкины слова. «Да, разумеется, человек уже со мной». Я кинула мимолетный взгляд на Данилу. «Танька, ты что мелешь?» – раздалось опять в трубке. По-прежнему, игнорируя Ленкино восклицание и стараясь сохранять серьезный тон, я добила плененного. «Время не терпит. Мне нужно будет успеть связаться с судьей. Перенос слушания, оповещение свидетелей». «Да, очень много времени, поэтому мне действительно необходимо, чтобы Елена Константиновна увидела его. Передайте, пожалуйста, что я уже еду. До свидания». Отключив мобильник, я мысленно улыбнулась, представив, какими сомнениями сейчас терзается подруга. Несмотря на то, что мы знакомы, кажется, 100 лет, а она еще не привыкла к моим выходкам. Ладно, потом ей все объясню. А Климентов сидел бледный, как полотно. С ним не надо было заговаривать, чтобы понять, как он себя чувствует. Наверняка сейчас он готов на все мои условия и признается, если не во всем, так в половине содеянного точно. Окрыленная успехом и гениально воплотившейся задумкой, я ждала, что он мне скажет. Не стоило начинать разговор самой, иначе бы я полностью разрушила ту психологическую зависимость, которая столь удачно образовалась. Власть над людьми развращает. Так что в данный момент стервозность моей натуры проявилась во всей мере, а вкупе с усыпленной совестью задавила жалость к преступнику, который сидел рядом со мной. «Что вы хотите?» Наконец спросил Климентов на удивление хриплым голосом. Я почему-то рассчитывала, что он сможет гораздо лучше с собой совладать. «От тебя теперь практически ничего. А если вообще, то вовремя успеть навстречу. Точность – вежливость королей». Зазвонил телефон. «Алло!» – откликнулась я. «Это я!» – голос Кири в трубке звучал как-то взволнованно. «Здравствуйте, подполковник! Спасибо, что позвонили!» «Не переходи на личности! Между прочим, ты мне пиво должна!» «Конечно, он со мной! Уже едем!» «Не он, а должно быть оно, пиво! И куда это ты едешь? Я, между прочим, в аэропорту. Отсюда поступил сигнал, что человек с физиономией, соответствующей фотороботу, купил сегодня 2 билета до Берлина на имя Данилы и Карины Красновых. Как думаешь, сколько мне за такую информацию положено? Думаю, что не меньше 15 лет, можно даже строгого режима. Хотя в любом случае все решает суду. Лично мне не хочется настаивать на ужесточении наказания, только все равно придется. Ты в своем уме? Уже второй раз за последние 15 минут мои собеседники сомневались в трезвости моего рассудка. А жаль. Себе я почему-то не кажусь сумасшедшей. Да, все дело в статуэтке. Работа есть работа. Если я ее не получу, то придется его как-то прижимать. Поговорим потом. Давай у меня дома. Через час. Может, чуть больше. Я сейчас в тюрьму, а потом туда. Договорились? Что случилось? Если серьезное, не темни. Нужна помощь? Нет, спасибо. Значит, через час. Договорились? Нажата кнопка отбоя, и телефон снова лежит на приборной панели. Если бы Климентов мог, он бы вырвал сейчас у меня руль. Скажите, что вам нужно. Я готов рассказать. Я остановила машину и полезла в бардачок. Мне пришлось наклониться, и мой тыл оказался во власти сидящего рядом Климентова. На его месте я бы не растерялась и что-нибудь досделала бы. Но Данила остался сидеть без движения. Вместе с газетой и носовым платком я сумела достать диктофон так, чтобы это не было заметно. Нажать кнопку не составило труда. «Если готов, то рассказывай. В настоящее время меня интересует только статуэтка. Потом будем разбираться с остальным». Мара в камере хранения в аэропорту. Я резко свернула, в который раз изменив направление. Заодно взяла телефон и набрала хорошо известный номер, чтобы связаться с дежурным. Я очень надеялась, что он сумеет задержать Кирю. «Здравствуйте, это детектив Иванова. Мне нужен подполковник Кирьянов. Если он сейчас не может подойти к телефону, попросите его подождать меня». «Если свернуть на Соколовую, а оттуда на Мясницкую», – прикидывала я, «то по верхней можно будет доехать быстрее. Там и движения меньше, и светофоров почти нет». Я начала перестраиваться в потоке машин, а тем временем пыталась дозвониться Архипову. Он должен узнать первым о завершении дела и как можно скорее получить законную вещь. Заодно пусть свяжется с Артемом. Я, конечно, уже почти профи в вопросах антиквариата, но гораздо лучше, если подлинность древней русской богини засвидетельствует более компетентный человек. «Валерий, добрый вечер! Мне нужно встретиться с вами сейчас в здании аэропорта. И попросите Стрелецкого составить вам компанию». «Вы нашли Мару?» «Ничего не могу сказать. Просто приезжайте. Обычно все решается на месте». Итак, все действующие лица для завершения спектакля собраны. Так советовал Антон Павлович Чехов. Иначе, считал он, произведение не будет закончено. Оно словно бы потеряет свою целостность и монументальность. Правда, Элеонора Наумовна, Нина Сергеевна и некоторые другие персонажи как-то выпали сейчас из моего внимания. Но это все от того, что их участие изначально было эпизодическим. «Сейчас мне нужно, чтобы ты назвал код и отдал ключ от сейфа. Что будет потом, мы выясним позже. Это не предложение, Климентов. Это мое единственное условие. Иначе я сразу передаю тебя подполковнику Кирьянову». «А как я залезу в карман, если у меня наручники?» Он поднял руки, выразительно демонстрируя невозможность действий. Первым моим побуждением было щелкнуть ключиком, но рассудок и многолетний опыт не позволили поступить столь опрометчиво. «Скажи, в каком кармане, а ключ я достану сама». «В куртке, внутренний, левый. Только код все равно у Карины. Я не помню. Привык записывать». Покрутив в руках миниатюрный ключик, ставший для меня практически золотым, я улыбнулась. Не страшно, что ты не помнишь код. Минут через 10, не позже, мне позвонит Карина, и я попрошу ее продиктовать. В прохладном зале аэропорта мои шаги отдавались гулким эхом. Кири сидел в зале ожидания, но, увидев меня с балкона, кинулся навстречу с прытью, вовсе не свойственной подполковнику милиции. «Все-таки степенность ему не помешала бы, ну, хоть для вида», — подумала я и улыбнулась ему. «Какой это срок ты мне назначила?» «Минут в 15, а потом у нас важные дела». Подоспевшие Валерий и Артем не дали мне закончить фразу, обращенную к Кире, и я повернулась к ним. «Добрый вечер! Я прошу прощения за то, что дело несколько затянулось. Вот ключ от камеры хранения. А вот код. Проверьте, действительно ли в ячейке Мара. Не очередная ли это подделка?»